двое владели информацией национального значения. Контакты японцев и британцев, морские пути, по которым ходят их флоты, а также расположение японских подводных лодок, скрытые базы, общая численность войск, но и самое главное – скорая гибель правителя Японии. Это и являлось причиной спешки в плане британцев. С гибелью этого человека многие планы попросту рухнут. «Вы предоставили нам действительно незаменимую помощь», — заговорил задумчивый Валентин, нехорошо посматривая на демона. «На своем 42-м ранге вы не сможете убить меня или захватить», — кивнув на Красноглазого, уставший взгляд, сказал Тео. «Ха-ха-ха, что вы, я и не думал о таком», — рассмеялся он, только вот улыбка у него была жуткая. «Такой ценный талант нельзя потерять. Поэтому я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Но я искренне надеюсь, что озвученная сегодня информация не покинет это здание». «Я не собираюсь подставлять Ивана и рушить все, что мы создали в этом месте». «Южный город, да, интересное место. Не досмотрели мы с императором. Слишком уж сосредоточились на внешнем враге и допустили появление внутреннего». Красноглазый вздохнул и посмотрел на генерала. «Думаю, в скором времени армия оценит и проверит переданную информацию, и по достоинству наградит вас». «Буду ждать». Демон беспрепятственно покинул комнату и направился к выходу, где его уже час ждали Исса с Тефией в облике Ивана. «Интересный дар, очень интересный», — хрустя пальцами пробормотал Валентин. «Откуда он вообще взялся?» — посмотрев на Красноглазого, спросил генерал. «Я думаю, он всегда был, но после перехода на развитие или даже на повторное пробуждение его дар сильно изменился, как и внешность. Потому он решил стать новым человеком. Ну или демоном, как он себя называет». Валентин кинул взгляд на мертвое тело одаренного и задумался. «Думаешь, он такой сильный? Разведка говорит, что он недавно едва победил одаренного на пике завершения?» — удивился генерал. «Он может просто притворяться, либо использование силы сопряжено с какими-то последствиями. Кто знает?» Валентин закончил говорить и посмотрел на дверь. «Нужно будет поговорить с этим Васильевым. Интересного человека он нашел весьма. Неудивительно, что он так лихо продвигается по карьерной лестнице». «Ну да», — ухмыльнулся генерал. «Следователь, который может раскрыть любое дело, скормив преступника этому демону». Пока важные люди разговаривали и обсуждали Тео, он прибыл в отель «Сердце» и переговорил с Наташей. Обсудив пару дел, выдал новые указания. Тео хотел, чтобы демоны продолжали наращивать силу и тренироваться в стрельбе. При этом важно было не нарваться на серьезные неприятности. Они еще недостаточно сильны, чтобы воевать с родами, а те уже насторожены из-за стремительного расширения демонов. Вскоре парень вернулся домой. У него было отличное настроение, ведь полученной манны надолго хватит. Он многократно компенсировал все затраты манны за прошедшее время. А также его душа вновь усилилась, из-за чего радиус духовного зрения увеличился до 2,5 километров. Отдохнуть ему, к сожалению, не дали. Он и так едва не опоздал, потому сразу был похищен девушками и увезен в ресторан. Юля уже арендовала VIP-комнату и ожидала их прибытия. Только вот ждала она лишь подругу. «Вик, а что он тут забыл?» Тыча в сторону Тео пальцем, поинтересовалась златовластая эльфийка. «А ты сможешь защитить Викторию, если ее попытаются похитить?» — поинтересовался Тео. «У меня есть охрана!» — воскликнула она со злостью в голосе. «И она отдаст за Вику жизнь. Или же предпочтет защитить тебя?» Парень кинул на девушку сердитый взгляд. «Ладно, ладно, уговорил», — махнула она рукой. Светлане же захотелось стукнуть зазнавшуюся девку, но крепкая рука, держащая ее за талию, не дала этого сделать. Юля же кинулась к Вике и протянула телефон. — Смотри, Викусь, 600 000 сердечек! — Это наша песня? — удивилась девушка, узнав вип-комнату ресторана, где они пели в караоке. — Да! Глаза эльфийки горели, словно два фонаря. — Ты почитай комментарии. Мои фанаты в восторге. Они требуют еще. Поэтому мы сегодня снова споем, но на этот раз как надо. — Постой-ка! Ты что? Светлана едва сдерживалась, чтобы не пробить череп глупой девки. — Взяла и выложила видео в сеть? Вот так? Без спроса? — Я думала, Вика будет не против. Это же всего лишь пе... Вдруг Юля побледнела и широко раскрыла глаза. — Вик, прости, дуру. Я совсем забыла, что за тобой охотятся. Я сейчас же удалю то видео. — Поздно, — ответил демон, наблюдая, как к торговому центру, где находился этот престижный ресторан, стекается группа солдат. — Свет. Парень что-то прошептал Светлане на ухо и так, кивнув, отошла, после чего кому-то позвонила. Но разговор занял лишь минуту. — Действительно поздно, — ухмыльнулась Алловолосая и, присев на диван, кинула взгляд на Златовласую. Уши эльфийки были поникшие, а на лице — вина. Они, похоже, не знали, что я всегда с Викой, и отправили слабенький отряд. Видимо, рассчитывали, что столкнутся лишь с охраной ушастой. Жаль их разочаровывать, но с отрядом гвардейцев им не сравнится, — добавила принцесса и взяла в руки меню. — Можешь их попросить поймать парочку для допроса, желательно посильнее. — О, хочешь наведаться к ним в гости? Я только за. Девушка мило улыбнулась своему парню, а у ушастой от такой улыбки пошла дрожь по всему телу. От нее веяло жаждой крови. Светлана кому-то позвонила, да и Юля связалась с охраной и объяснила ситуацию. Но те уже были в курсе нападения. Гвардейцы их предупредили и вежливо попросили не мешать. — Вик, прости еще раз. — Я все равно через неделю улетаю в Москву и буду жить там со Светой, пока Ваня на играх. Виктория улыбнулась и обняла подругу. — Как улетаешь? Юля едва не подскочила от такой новости. — Я же хотела с тобой посетить столько мест, и ты так и не побывала у меня в гостях, а еще... — Ну, я же потом вернусь, — покачала та головой. А пока девушки разводили сопли, как прокомментировала Светлана, она с Тео заказала кучу еды. — Куда столько вина? И шампанское зачем? — удивлялся парень. «Сегодня особый день. Мы с Викой празднуем свой успех». Девушка с довольным видом достала из небольшой красной сумочки документы и передала парню. «Благотворительный фонд?» — удивился он и посмотрел на принцессу. «А ты думал, мы все эти дни только по магазинам шатались?» — хохотнула она. «Мы работали как проклятые. Посетили уйму приемов. 3 раза летали в Москву и 1 раз в Петербург. А все, чтобы создать этот фонд. Мы распространили информацию о плачевном положении жителей Южного города и собрали деньги. Люди, к слову, уже наняты и со дня на день начнут работать в городе». «Действительно, это стоит отметить». Парень был искренне поражен тем, что проделали его невесты, как и собранной суммой в 500 000 000 рублей. «Часть этой суммы — твоя доля за переданную римлянам информацию», — прошептала девушка. «По-другому передать ее тебе было тяжело». Тео же кивнул и поцеловал невесту, а вскоре принесли еду и напитки. Настроение Юли вернулось в норму, потому после пары бокалов вина и тарелки овощей девушка взбодрилась. Ей захотелось петь, и по просьбе парня Вика с Юлей исполнили военную патриотическую песню. Это была очень душевная песня, которую поют уже около 5 веков. А когда ее исполнили 2 красавицы с неземными голосами, эффект был великолепен. Светлана даже слезу пустила. — Ну как? Как? Девушкам не терпелось посмотреть видео. — Подождите, сперва отправлю видео на фронт. Тео отправил видео отцу и брату Виктории, следователю Васильеву, дабы тот посодействовал, ну и Денису, брату Лизы. — Фронт? Какой фронт? — недоумевала девушка. — Неважно. Парень покачал головой и посмотрел на беловолосую. Та получила сообщение и переправила его Юле. Девушки были восхищены, получившееся видео было великолепным. Они даже сами заслушались, под конец обе растрогались и разревелись. Девушки, лишь слушая самих себя, смогли понять смысл многих слов. Далее они спели еще несколько песен и накинулись на еду. Пение тратит весьма много сил, особенно когда поешь со всей душой. Поэтому пришлось заказывать больше еды и больше алкоголя. Глава 12. Гуляли не сильно долго, но все успели напиться, как говорится, в зюзю. Потому пришлось вызывать Германа, чтобы тот забрал сестру. Только вот, как оказалось, ушастый брат все это время находился неподалеку. Тео же, вернувшись домой, уложил девушек спать, а сам несколько часов занимался детектором одаренных. У него появилось несколько великолепных идей, и демон жаждал их реализовать. Весь следующий день был распланирован поминутно. Уделить внимание Виктории, потом Светлане, посетить демонов и допросить пленников посмертно, посетить фабрику и проконтролировать расширение производства, устроить колдунов на фабрике, зарядить стержни и, наконец-то, продолжить заниматься детектором. А пока Тео пытался все успеть, в другой части страны произошел небывалый подъем боевого духа. «Доченька!» — ревел мужчина, который своими габаритами был похож на медведя. Слишком уж сильно он растрогался, прослушав песню Юлии и Виктории. Впрочем, еще несколько десятков мужчин тоже были под впечатлением. Видеозапись Тео с поющими девушками показывали на большом экране в военном лагере близ Владивостока. Когда песня закончилась, люди не сдержались и начали аплодировать. Хоть выступающих перед ними не было, но людям тяжело было сдержать эмоции. Девушки пели о героизме, силе, гордости и неминуемом поражении всех, кто приходит на русскую землю. Это была сильная, но в то же время трогательная и душевная песня. Ее знал наизусть практически каждый солдат, но, услышав исполнение молодых красавиц, в мужчинах что-то щелкнуло. Стало предельно ясно, ради чего они вообще сражаются и поступили на службу. Подобное происходило по всему Дальнему Востоку, но вскоре распространилось и по всей стране. Конечно, далеко не все были впечатлены песней, но тех, кто вдохновился, хватило, чтобы утопить гнусных предателей и их японских покровителей в крови. Впрочем, они каждый день это и так делают, но этим днем утопленных было существенно больше. Утром к Тео приехал Влад. Старик был невероятно счастлив тем, что его старый друг спасен. Он уже поговорил с ним и уговорил работать на Тео. Зарплату обсудят сами, как и то, чем старик с внуком будут заниматься. Также Влад напомнил, что через 3 дня возвращаются девушки. Это он так намекал, чтобы тот уделил побольше времени его любимой дочке, а не девушкам, с которыми мерзавец, укравший у него дочку, развлекался, пока Ольга усердно трудилась. К обеду Тео посетил колдунов и попросил их показать свои умения, а также рассказать о колдовстве. К слову, кольцо Тео, которое Влад отдал старику на изучение, забрали повстанцы. Поэтому оно было утеряно, и, как назло, колдун смог разблокировать его перед самым восстанием. Тео уже как-то пытался изучать колдовство, но быстро понял, что без учителя и к энергии это бесполезное занятие. Оно было схоже с рунами гномов, только вот основано на иных принципах, и Тео совсем не понимал их. Впрочем, демону казалось, что колдуны тоже не понимают, а то, что говорит Федор Георгиевич, представлялось ему бредом. Только вот этот бред работал, и, как Тео убедился, он не может использовать руны колдунов, а колдуны не могут использовать гномьи руны. Также было одно существенное отличие от гномьих рун. Колдуны создают своего рода энергетические каналы внутри своих артефактов. Потому артефакт — это не просто надпись, как у Тео, а сложная трехмерная конструкция. И ее, кстати, нельзя вырезать, выжечь с помощью лазера, ножа. Колдовские руны можно создать лишь с помощью кэнергии. Колдуны пропитывают материю кэнергией, преобразовывая в руну. Грубо говоря, колдун может сделать руну в виде буквы О. И она будет красного цвета, но не только снаружи, но и на пару миллиметров вглубь материала. Потому повреждение внешнего слоя рун не сломает артефакт, даже не снизит эффективность его работы. К удивлению старика, Тео попросил его сделать не оружие, а медицинские инструменты. Больных в южном городе много, врачи не справляются. А вот сделай колдун, к примеру, штучку, которая сбивает температуру или убивает вирусы, врачам станет полегче. Такие артефакты существовали, но были редки. Все же, как правило, колдуны создают оружие. А подобное тому, что просит Тео, изготавливается лишь для богачей и родов. Потому как такие артефакты стоят весьма дорого и дешевле нанять целителя. Во второй половине дня с Тео связался Сергей. Он со Светланой и отрядом солдат закончил зачистку базы наемников. Демон знал численность и силу врага, поэтому решил, что ему там делать нечего, и оказался прав. Его бойцы не получили ни царапины, а полторы сотни противников были ликвидированы либо взяты в плен. Это был отряд, работающий по официальной лицензии, и, к сожалению, они не знали, кто их наниматель. Такая информация имелась лишь в главном штабе, а находился он в Римской империи в городе Византия. Но наемниками были не римляне, а персы. Это и объяснило их плохую информационную сеть. Будь наемники из Российской империи, они бы знали про принцессу и гвардейцев, что ее охраняли. Из трофеев было много оружия и сотня довольно старых легких бронекостюмов, к сожалению, поврежденных. Вечером к Тео приехала солдатка. Она была взволнована, потому что с ней было несколько образцов стержней, а также ящик пустых батареек. Они были сделаны из разных материалов и на всех вырезаны руны. Причем для создания рун на разных материалах использовались разные средства, не только лазер. Парень опробовал все батарейки. Лучшей, конечно же, оказалась та, что из павраде. Следом шла батарейка из кости, после нее из сплава, имеющего медный цвет. Батарейки имели форму цилиндра, 4 см в диаметре и 10 в длину. Они были крупнее тех, что ранее сделал Тео, поэтому вмещали больше манны. В одну псевдомедную батарейку вмещалось манны на 6 стержней. Всего на 2 меньше, чем в костяную. При этом скорость потери манны была значительно выше. Но, в отличие от костей, батарейки из этого материала можно было производить в промышленном масштабе. Разве что Тео не сможет их заряжать в таких масштабах, да и перетруждаться он не собирался. Передав девушке парочку заправленных образцов, парень вручил ей 3 законченных детектора одаренных. Он был очень горд проделанной работой. Выглядел детектор как планшет, только с парочкой переключателей и толщиной в 5 сантиметров. С помощью переключателей можно было задать минимальную границу определения ранга, а также радиус сканирования. Все живые объекты, попавшие в радиус сканирования, отражаются на планшете цветной точкой на черном полотне. Для определения ранга имелась цветовая шкала. Только вот определить он мог лишь до 43-го ранга, начала повторного пробуждения. Все, что выше, помечалось белым цветом. Ответ, почему именно 43-й ранг, был прост. Тео попросту не нашел кого посильнее в радиусе досягаемости. Да и времени заморачиваться у него не было. Как-нибудь он перенастроит их и откалибрует, но уже после последнего этапа отборочных. «Что с ней? Выглядит, как будто ты ей сказал, что ты на самом деле и настоящий ее отец», — хохотнула Светлана, провожая солдатку взглядом. Девушка вышла из дома Тео настолько ошарашенной, что у нее практически остекленел взгляд. «Закончил заказ от армии». Тео устало выдохнул и тоже взглянул девушке вслед. «Заказ? Стержни? Говорят, они просто невероятны, и с их помощью недавно несколько слабых бойцов одолели японца на стадии развития». «Правда?» — оживилась Виктория. Девушка была очень уставшая, потому что весь вечер тренировалась со Светланой. Но выглядела она сексапильно, впрочем, как и алловолосая. Они еще не успели переодеться, а короткие шорты и топики почти не скрывали красивых тел. «Ну, так говорят», — посмотрев на Вику, девушка пожала плечами. «Нет, это детекторы одаренных?» «Что?» — удивился он, заметив, что Светлана замерла и уставилась на него. «Так вот, для чего ты просил нас барьеры активировать? Только не говори, что он определяет ранг!» В ответ парень кивнул. Его забавляла такая реакция. Евгения тоже была в шоке. «Никто не смог добиться этого, а ты смог? Как это возможно-то? Это же... Да к тебе же будут толпы выстраиваться, чтобы ты им похожее сделал. И не только наши роды. Правители целых стран будут тебе делегации засылать». «Мой ранг, к слову, так и не удалось никому определить. А вот Ваня сразу может сказать», — добавила Вика. «Думаю, пора Свете рассказать о природе моего дара», — вслух задумался Тео. Вскоре Светлана узнала о манне, о способе ее получения и прочем. Тео даже упомянул про поглощение манны из убитых им и добычу воспоминаний, ну и рассказал про демона и банду. Светлана, конечно, уже знала про демона Тео, но парня не расспрашивала, потому что тот обещал сам рассказать, как появится такая возможность. В ответ был наруган, но больше всего досталось Виктории, ведь она все знала. А они даже не всегда спали в одной кровати. Про секс там вообще раз в несколько дней. С этих пор они будут спать только в одной кровати. Только в обнимку и только после любовных утех. Светлана желала, чтобы ее будущий муж был самым сильным на свете, и что может сделать ее счастливее, чем возможность ему в этом помочь? «Значит, ты заряжаешь манной эти батарейки, а ими заряжают сделанное тобой устройство и созданное на фабрике Снежни». «Удобно», — подметила Светлана, лежавшая рядом с Тео. «И нет нужды ехать на завод», — добавил парень и посмотрел на Викторию. Обессиленная беловолосая девушка крепко спала. По требованию старшей ей пришлось выложиться на все 200%. Впрочем, старшая и сама выложилась на полную, но ее выносливость была значительно выше. Она бы продолжала и дальше, но ее либидо было полностью удовлетворено. «Сколько же в тебе секретов?» «Но 50 миллионов — не дело. У тебя заказывали простой детектор засад, а ты сделал нечто фантастическое. Завтра же позвоню кому надо и потребую удвоить или утроить цену». Девушка аж воспылала, но лишь волосами. К счастью, пламя было мягким и нежным. Оно грело, но не обжигало. Ну и кровать не поджигало, больше не поджигало. После того, как Светлана переехала к Тео, она стала спокойнее и уравновешеннее, что позитивно сказалось на ее даре. Пламя стало лучше ее слушаться. «Но все же тяжелый у тебя способ добывать силу. Может, когда ты станешь сильнее, появится более легкий. Я, к примеру, до стадии развития была довольно слабой». «Есть более легкий, но я завтра расскажу о нем. А сейчас давай спать». Тео прижал к себе девушку, которая все еще распирала от эмоций, и, поцеловав, крепко обнял. Лишь после этого она немного успокоилась и уснула. А пока они спали, королева змей вместе со своими змеями-воинами наводила ужас на врагов-демонов, которые решили напакостить и ночью атаковали одну из аптек Волкова. Из-за чего для жертвенной комнаты, как люди назвали комнату с цветками, было добыто еще 30 жертв. К сожалению, все обычные люди. Но, учитывая учащающиеся нападения и провокации, Наташа добудет еще немало желающих отдать свою жизнь и душу во благо демонов. Но стоило девушке вернуться в логово, как ее встретил Сабба. — Что-то произошло, пока меня не было? — спросила фиолетово-кожая красавица, облаченная в черную обтягивающую одежду. Впрочем, Сабба уже давно не обращал внимания на внешность Наташи. — Да, мы обнаружили шпиона, и он из церкви. Мужчина был хмурым, потому что все знали, что с церковью лучше не ссориться. — Церковь, да? Лицо девушки скривилось. Эта организация вызывала у нее отвращение. Церковь ведет себя тихо и не вмешивается в государственные дела, да и с родами редко конфликтует. Но вот религиозные войны устраивает регулярно. И что не война, то какая-то резня. Финансов и сил у нее достаточно, чтобы разрушить даже довольно крепкую страну. Ее штаб находился в Афинах. Впрочем, весь этот город и есть одна большая церковь. Полное название — Церковь Последнего Бога. Она проповедует, что все древние боги мертвы, и лишь их бог остался на земле. Потому все остальные религии — это ересь. Данная религия распространена в Риме и России, а также в 20 стран поменьше. Но последние годы у церкви много проблем в провинциях Рима, а также активизировались британские проповедники религии семи богов, и это порождает множество стычек. Но все эти религиозные конфликты происходят вдали от людских глаз. Только вот Наташа знает, что эти церковники делают с детьми, подобранными на улицах. Многие дети южного города пострадали от их милосердия. Особенно учитывая, что большинство настоятелей храмов — это римляне. 20 лет назад был страшный скандал, из-за которого позиции церкви в области сильно подкосились. В южном городе когда-то был сиротский приют от церкви. Когда начался крах промышленности и повальное обнищание населения, приют пришел на помощь многим семьям, но... Потом вскрылась страшная правда. В приюте проводились опыты и эксперименты над детьми. Причем детей зачастую похищали прямо на улице. Узнав об этом, жители южного города просто не оставили от приюта камня на камне. Церковь, конечно же, в итоге прислала карателей, но кого карать? Всех горожан? Они бы потом за это дорого поплатились. Так или иначе, но всех церковников, кто имел храбрость зайти в южный город, безжалостно убивали. Что ему здесь было нужно? Говорить не хотел, но под пытками признался, что церковь заинтересовалась наглецами, которые смеют называться демонами. Сабба ухмыльнулся. В армии ему не раз приходилось допрашивать пленников. Бред! Кто только демонами не называется! «Чего только стоит байкерский клуб, ночные демоны!» Девушка задумалась. «Вели распространить информацию среди горожан, что церковники вновь суются в наш город». «Понял». Сабба кивнул и удалился, а девушка посмотрела ему вслед. «Что же они задумали? И как же это не вовремя?» Утром Тео позвонили с неизвестного номера и предложили встретиться, чтобы обсудить взаимопомощь. Парень бросил бы трубку, если бы не упоминание Тефии. Потому, взяв египтянок, он все же отправился навстречу. Проходила она в обычном кафе на окраине города. Парень с девушками сели за стол и заказали кофе, лишь после этого показался звонивший. Им оказался молодой русский парень, работающий официантом. Но все это оказалось камуфляжем. На самом деле перед ними был взрослый мужчина родом из Северной Африки. «Я рад, что вы откликнулись на наше предложение», — заговорил официант, и все работники, а также посетители кафетерия, встали и ушли. Оказалось, что они также замаскированные африканцы. Но, судя по реакции Тефии, демон догадался, что она уже это знала. «Что вам надо?» — сходу спросил Тео. «Помощи», — честно ответил тот, из-за чего Тефа и Исса удивились. «Нужно изменить внешность группе наших агентов. Взамен мы поделимся информацией, которая, возможно, спасет вашу жизнь. И, к слову...» — парень посмотрел на Тефу. «Серых выгнали из рода, потому они действовали самостоятельно. Сейчас родом правит совет, и многие были против решения бывшего патриарха о твоем заточении. Потому мы не имеем претензий или обид к тебе. Лишь просим не распространять родовые техники и секреты». «Что скажешь?» — посмотрев на девушку, спросил Тео. Его не сильно волновали предупреждения об опасности и прочее. Он демон, и он просто сметет все преграды на своем пути. «Я...» Тефа была в растерянности. Она всегда ненавидела род, а теперь они предлагают ей примириться. Однако они могли помочь Тео, поэтому девушка все же решилась. «Хорошо, я согласна». «Замечательно». Широко заулыбался мужчина и достал из кармана несколько листков. «Тут список участников следующего этапа отборочных, которые по тем или иным причинам попробуют вас убить. Ацтекский принц вас очень не любит». «Да уж...» Тео скривил улыбку, понимая, что он фактически плюнул тому в лицо, объявив Светлану своей. Но нисколько не жалел о своем решении, вернув свою силу. Демон сможет лично наведаться к принцу и плюнуть ему в лицо. Глава 13. После недолгих переговоров со скорпионами договорились об однократной помощи, после чего Тефия начала менять внешность агентов скорпионов. Фотографии тех, на кого менять, имелись в обилии со множества ракурсов. В идеале, конечно, было бы самой увидеть человека, но девушка справилась, добившись максимальной точности. Скорпионы подбирали людей схожей комплекции с их целями. Благодаря этому девушка управилась довольно быстро, и вскоре 6 египтян стали китайцами. В знак благодарности скорпионы пообещали Тео больше не брать заказы на его убийство. Парень лишь улыбнулся в ответ. Демоны не забывают обид, и очень тяжело заслужить их прощение. После встречи парень наведался на фабрику. Там уже вовсю происходило расширение производства, и Тео нужно было провести опрос будущих работников. Вдруг шпионы или диверсанты? Марина увеличивала производственные мощности в 3 раза. Обошлось это очень дорого и сожрало все доходы фабрики, поэтому Тео пришлось добавить 70 миллионов из своего кармана. Парень в очередной раз убедился, насколько же дешево ему удалось купить это предприятие на том аукционе. Переговорив с девушкой, парень выяснил, что Сергей сделал ей предложение, но поженятся они лишь после того, как Тео создаст свой род. Марина, к слову, уже была 3-го ранга. Она усердно трудилась, чтобы стать сильнее и повысить шансы на то, что их с Сергеем будущие дети родятся с большим потенциалом. Остаток дня парень посвятил своим девушкам. Завтра они улетают в Москву и увидятся не скоро. Светлана не знала, сколько будет длиться финал отборочных, но не меньше нескольких недель. Организаторы придумали что-то уникальное, и никто не знал, что там будет. Вечером приехала Евгения, привезла большую партию пустых зарядок, а также передала замечания по детекторам. Их протестировали и... тут же засекретили. Они попросили никому не рассказывать, что у империи появились такие детекторы. Да и вообще, что он может их делать? Также девушка сообщила, что армия пересмотрела цену за детекторы и удвоила ее. Светлана же весь вечер ворчала от скупердяйства армии. «Продай Тео детектор на аукционе, заработал бы не меньше полумиллиарда за вычетом цены Паврадия». Последняя ночь перед расставанием была настолько жаркой, что Светлана аж загорелась. Все ее тело покрылось пламенем, а волосы и вовсе стали огнем. При этом этот огонь никому не вредил, даже кровати. Разве что к энергии сжигалась при контакте с Викторией. Потому беловолосой девушке пришлось бежать с кровати и, надув щечки, наблюдать и завидовать. Впрочем, вскоре ей пришлось и из комнаты бежать. Светлана, испытав самый сильный оргазм из тех, что был, попросту взорвалась пламенем, заполонив им всю комнату. «Ты чего тут делаешь?» — удивилась Исса. У девушки была бессонница из-за неистовых стонов и криков. Она возвращалась из ванной комнаты и увидела хрупкую длинноволосую девушку, прижавшуюся спиной к двери. Она была, в чем мать родила, и выглядела рассерженной. «Эта курица жареная совсем свихнулась, чуть не поджарила меня», — проворчала Виктория, но вдруг крик из комнаты прекратился. Активировав барьер на всякий случай, девушка приоткрыла дверь и тут же закрыла. Потому что пламя, запертое в комнате, тут же вырвалось на свободу и опалило Вику. Исса зевнула и прикрыла рот ладошкой, после чего посмотрела на рассерженную девушку с сочувствующим взглядом. «Чаю», — предложила она. «Угу». Виктория была рассержена, и пока пила чай, много жаловалась Иссе, в основном на аловолосую. При этом она не забывала упоминать, какая Светлана хорошая и замечательная. Египтянка же лишь иногда качала головой, пропуская жалобы мимо ушей, наслаждаясь изысканным чаем. «Как ваши тренировки? Есть прогресс?» — поинтересовалась она. «Еще какой!» — воскликнула девушка, широко улыбаясь. «Света учит меня сражаться в рукопашном бою, а также использовать дар. Эмили может воплощаться в любое обличье, но ей нужно привыкнуть к нему. Света помогает и с этим, а также...» Исса пожалела, что спросила, потому как Виктории очень хотелось поделиться. Подружек-то у беловолосой нет, да и не было, потому-то и рассказывать было некому. Девушка целый час делилась впечатлениями, но вскоре ей захотелось спать, и она вернулась в комнату. Там уже все успокоились и спали. Тем временем в интернете на официальном форуме Северных игр, посвященном последнему этапу отборочных, появилась новая тема — новая волчица или суперзвезда. Роман. «Господа, все вы видели данное видео. Что скажете?» «Белки рулят». «Скажу, что эта Юля великолепно поет». «Но, конечно же, не чета Виктории, которая уже является невестой волка». Афоний. «Ну, она довольно хороша собой, но не дотягивает до уровня волчиц». Ксеноморф 10-10. «Сиськи маленькие. Да что там маленькие, их, наверное, даже сбоку не будет видно. Я против включения ее в состав волчиц». Недовольный дед, арбуз, арбуз, сердечко. Роман. «Я внимательно изучил ее страничку в фотовселенной, а также попросил знакомого психолога провести экспертизу. В общем, что я могу сказать? Не пара она волку. Слишком эгоистичная, самовлюбленная и зазвездившаяся». Белки рулят. «Только что глянул, что пишут про нее в фан-клубе «Волчиц». Там был опрос, и из 14 миллионов лишь 27% желали бы видеть ее в составе «Волчиц». А вот Викторию уже добавили в состав, но по ней очень мало материалов. Ее фотографий почти нет». «Очаровашка». «Да вы чего? Юля же такая милая и красивая. Но с чего вы вообще взяли, что она хочет в волчицы?» Роман. «Ну, если рассуждать о причинах, то для ее рода было бы выгодно породниться с волком. Все же он производит сенсационное лекарство, а также, как недавно выяснилось, обручен с самой принцессой Светланой. Ну и самое главное, на видео видно, как она на кого-то смотрит. И это явно взгляд девушки, требующий одобрения. Могу предположить, что от любимого человека. Очаровашка. Да не было там такого, ты выдумываешь. Никого она не любит и ничего не требует. Тем более волка. За что его любить-то? Ксеноморф 10-10. Да чего толку обсуждать ее? Раз сисек нет, то пусть не занимает место в стае. Очаровашка. Есть у нее грудь. Белки рулят. А что, если споют и остальные волчицы? Или попросить Викторию устроить сольный концерт? Я бы купил билеты. Царица. Нет нужды в этой бесячей девке. Только что с ее фотовселенной, фу, меня едва не стошнило. Столько напыщенности и пафоса. Не хочу, чтобы рядом с моим волком была такая особь. Роман. Концерт? Хорошая идея. Я бы сказал, великолепная. Но для начала нужно начать с чего-то попроще. Есть у меня знакомый продюсер. Вдруг телефон, с помощью которого просматривался форум, разбился вдребезги, попав в стену. А девушка в милой розовой пижаме сорвала ее с себя и подскочила к зеркалу. «Есть у меня грудь! И не особь я! И не собираюсь я становиться девушкой этого бабника! Меня от одного его вида тошнит!» Юля едва сдерживала гнев, но постепенно успокоилась и бросила взгляд на разбитый телефон. «Но Вика действительно такая красивая и поет лучше. Все же она этим с детства занимается. Тогда я просто должна научиться петь. И пусть только скажут, что я не чита ей. Ну, а внешность...» Девушка начала крутиться перед зеркалом, рассматривая себя с разных сторон. «Я тоже очень красивая. И еще расту. Мне всего 18. Вот буду кушать побольше овощей, и грудь подрастет. Ну и попробую тот крем для груди из рекламы. Сдаю пост. Смотри, чтобы у Вани манна всегда была в достатке». Стоя у трапа самолета, сказала Светлана зеленоволосой египтянке. «Пост приняла!» Сделав воинское приветствие, ответила улыбающаяся Тефа. «Береги себя на играх. А о тылах не беспокойся. В случае чего мы примчимся и оставим от твоих врагов лишь угольки». Светлана ярко улыбалась. Она возвращалась в Москву другим человеком. Более спокойной, рассудительной и, самое главное, счастливой. Хоть она и недолго пробыла в Смоленске, но эта простая жизнь с людьми, которым она дорога, подарила ей море радости. «Постараюсь», — улыбнулся парень и, крепко обняв девушку за талию, притянул к себе и поцеловал. Следом в его лапках оказалась Виктория. Девушка была расстроена, что улетает, но обещала внимательно следить за играми. Самолет взлетел, и парень с двумя египтянками вернулся домой. Следующим днем прилетают девчата с тренировочной базы, а еще через день их отправят на игры. Перед этим Тео хотел довести египтянок до стадии развития. Они уже обе были на 30-м ранге, остался лишь последний и самый тяжелый шаг. Поэтому, вернувшись домой, парень сразу занялся этим важным делом, и начал он с Иссы. Девушка всегда прорывалась без каких-либо проблем. Ее контроль к энергии был великолепен, и Тео даже не напрягался, когда занимался прорывом Иссы. Сейчас он просто позволил девушке вытягивать из его кулона и покрова к энергию. При этом заблаговременно распылил в своей комнате нейтральную манну, чтобы повысить фон к энергии. В итоге Исса довольно быстро прорвалась, всего лишь за 1,5 часа. Но так как она пустая, то изменений в способностях не появилось. Воительница просто стала сильнее, и все. Девушка была довольна. Теперь она могла пользоваться более сложными техниками скорпионов, только нужно было потренироваться и освоить их. Эти техники значительно расширят арсенал ее способностей. Теперь у снайперов даже и шанса не будет на выстрел. «Поздравляю!» — Теофея кинулась на Иссу. Сейчас зеленоволосая была в виде себя взрослой. Она прижала воительницу к своей большой груди и поглаживала по ее голове. — Спасибо, — подавив раздражение, ответила Исса и вздохнула. Но объятия были теплые и приятные, поэтому девушка все же позволила своей, можно сказать, матери продолжить себя обнимать. — Хватит этих нежностей. Теперь твоя очередь. Исса подняла взгляд и посмотрела Тефии в глаза. — Господин? Тефия перевела взгляд на Тео, но тот был против идеи Иссы. — Сперва я отдохну, да и подкрепиться не помешало бы. Работа предстоит сложная. Парень встал с кровати и направился к двери, но перед уходом бросил взгляд на девушек и распылил манну. Нужно некоторое время, чтобы фон к энергии повысился. Вскоре к Тео на кухню пришли Исса с Тефией. Зеленоволосая все так же была в облике себя взрослой и выглядела очень довольной, но иногда кидала на парня хищный взгляд. Девушка была одета в коричневую кофту Иссы, которую та так любила, а также джинсы Тео, потому как попа взрослой Тефии ни во что другое не влезала. Чтобы насытить Тео, зеленоволосая собралась приготовить целый пир, а пока готовилась еда, парень работал в мастерской, заряжая батарейки, одновременно с этим работая над перчатками. Но стоило ему сосредоточиться на работе, как зазвонил телефон. Это был Васильев, и он сообщил, что услуги демона в получении информации от пленных оценены в 50 миллионов. Только вот передать они ему не могут, ведь получится, что они финансируют преступную деятельность. Поэтому деньги переведут на счет Волкова, и пусть тот сам думает, как их передать. «Да уж, устроили мне геморрой. В следующий раз буду требовать платить наличкой. Впрочем, такая сумма будет вредна для демонов. Лучше вложить ее в бизнес», — размышлял демон, после чего набрал Аладушкина. Мужчина все еще грустил, но уже оправлялся. По крайней мере, Тео слышал три женских голоса, молящих, чтобы их гигант вернулся к ним. По просьбе Тео, Тефа, которая довольно часто приезжает в больницу демонов, помогла Пухляшу с его маленькой проблемой. Теперь он своим дрыном и убить может. Парень быстро объяснил ему, что появились деньги, на них можно прикупить недвижимости или открыть бизнес, ну или сделать что-то полезное. А Ладушкину была поставлена задача придумать, как эффективнее всего потратить 50 миллионов. Также Тео поставил ему задачу обсудить с Иссой проект его будущего поместья. Парень хотел крепость, куда он сможет перенести производство маржена. При этом, чтобы там было уютно жить и работать. После финала отборочных Тео направится на Шри-Ланку и завербует бывших солдат Волковых. Так он обеспечит себе внушительную боевую мощь. Если они, конечно, останутся в живых. Вскоре пришла Тефия, она все еще была во взрослом обличье и пригласила парня на обед. А на столе действительно был пир горой. Пока ели, обсудили планы. Тефия хотела создать слуг, но не как Исса, а простых кукол без воли и интеллекта. Египтянки уже обсудили это между собой и пришли к выводу, что нужны глаза и уши в южном городе. Тефия уже как-то пыталась сделать таких слуг, но их убили. Часть новых будет распределена по всем важным объектам, остальные просто будут бродить по городу и наблюдать. К тому же их не жалко, и можно использовать для опасных заданий. Также девушка хотела попробовать создать одаренного, используя одно из ядер, что насобирал Тео. Ей нужно было оценить изменения своих сил после перехода на стадию развития, потому и парень не был против. «Тефия, я сейчас лопну», — проворчал парень, которому все подкладывали еды. «Кушай, кушай, тебе понадобится много сил». Тефия мило улыбалась и продолжала подкладывать разных вкусностей парню на тарелку. Причем было очень много морепродуктов. Тео сильно удивился этому факту, особенно тому, что все было невероятно вкусно. Парень не очень понимал, где египтянка могла научиться готовить гребешок, креветок и прочие морепродукты, но ел с удовольствием. Через некоторое время парень практически выкатился из-за стола, чтобы полежать на диване и переварить, но времени оставалось мало, нужно было заниматься прорывом. Повышать ранги Тефии было существенно сложнее, чем Иссе. Контроль у девушки гораздо хуже, а к энергии на прорыв нужно было целое море. Ее ядро значительно крупнее ядра бывшей куклы. «Садись». Тео, как обычно, опустился на кровать и указал на стул. Но женщина покачала головой и стянула с себя кофту, обнажая два холма четвертого размера. «Ты 2 недели ко мне не прикасался, а завтра возвращаются девчата, потом отборочные». Девушка продолжала раздеваться и ворчать. «У тебя не будет возможности получить моей манны, а у меня из-за пребывания малолеткой гормоны начали буйствовать, и их я не могу подавить. А тут еще красная с белой. Не притронуться было к тебе, я чуть с ума не сошла. Теперь не буду возраст уменьшать, останусь в таком виде. В общем, требую обещанную плату за службу, да так, чтобы я потом ходить не могла». Тефия была предельно серьезна. В ней смешались обида, похоть и желание помочь. Поэтому парень не стал отказывать, но прорыв на сегодня затянется. Сейчас перед ним была зрелая 35-летняя женщина, совершенное тело богини, над которым Тефия, конечно же, поработала своим даром. Идеальные песочные часы с большой грудью и попой. Тео подошел к девушке и поцеловал, после чего резко развернул и прижал к стене. Спустив штаны, он овладел девушкой, которая хотела грубости и страсти, и, судя по стону, вырвавшемуся из ее рта, он оказался прав. Вкачав в пах побольше красной манны и обильно произведя стимуляцию электрическими импульсами, парень раз за разом доводил Тефию до оргазма. А когда она уже не могла стоять, перенес девушку на кровать, жадно наслаждаясь ее шикарным телом. С каждым криком, с каждым стоном девушка даровала зеленую манну, и ее было значительно больше, чем во время обычного занятия сексом. И тут дело даже не в том, что девушка стала выше рангом, а в чувствах, переполняющих ее. Тефия давала им выход в виде страсти. «Кролики!» — вздохнула Исса, сидящая в гостиной, и надела наушники, чтобы не слышать громкие стоны, что скорее были воплями. А пока Тео усердно трудился, в следственном отделе имперской канцелярии происходили очень интересные события. «Вот, значит, как! Что ж, похвальное усердие!» Начальник следственного отдела смял несколько листков бумаги и выбросил в урну, после чего кинул на Васильева усталый взгляд. Впрочем, учитывая, как выглядел мужчина, этот взгляд казался угрожающим. — Я так понимаю, ты еще никому не показывал это и пришел шантажировать меня? — Нет. Васильев покачал головой. Выглядел он измученным. Это расследование было одним из тяжелейших в его жизни. Все же он копал под своего начальника, стараясь, чтобы тот об этом не узнал. И тот действительно не узнал. Даже подчиненные Васильева не знали. «Тогда что тебе от меня нужно?» Мужчина нахмурился и встал с места. В скверном настроении он выглядел еще страшнее. Его рост превышал 2 метра. Кожа блестяще черная, глаза красные, голова, шея и спина вдоль позвоночника покрыты острыми иголками. Сейчас они, казалось, немного вытянулись. — Да, собственно, ничего. — устало улыбнулся парень. — Просто хотел узнать, почему такой уважаемый человек опустился до подобного. Вы покрывали бывшего губернатора, и это было всем очевидно. Мне потребовалось немало сил, чтобы найти улики. Все же вы хорошо их скрывали. Впрочем, как и ваши подельники. — Почему, почему? Так жизнь сложилась. Был у меня должок перед этим уродом. Скрипя зубами, ответил черный одаренный. а потом уже было не отвертеться. «Ну, так это или нет, уже будут разбираться другие». Парень покачал головой, и в этот момент в кабинет ворвался спецназ. Но черный мужчина не сопротивлялся. На него надели сверхпрочные наручники и ошейник с датчиками, после чего вывели из кабинета. В коридоре собралось множество людей, и все не верили своим глазам. Васильев добился ареста начальника следственного отдела по 7-й области. Это неслыханно! А еще некоторые люди напряглись, а иные и так вовсе поспешили скрыться. Но бежать было уже поздно. — Шеф, охренеть! Просто охренеть! К Васильеву, вышедшему из кабинета бывшего начальника, подскочил Леонид, его верный помощник, и геморрой одновременно. — Зови всех наших. Сегодня я хочу напиться до беспамятства. Устало улыбнулся следователь. Глава 14. Тефия была на грани прорыва, но при этом не могла остановиться, жадно наслаждаясь достоинством Тео своим ртом. И вот когда парень достиг кульминации, раздался воздушный хлопок, а девушка закатила глаза. «Прорывается», — пробормотал уставший парень, ощущая, как воздух начал движение. К энергии стремительно поглощалась из окружающей среды, наполняя растущее ядро. Оно, казалось, было ненасытно, как и хозяйка в постели. Фон к энергии стремительно понижался на всей территории поместья, но мало кто это мог заметить. Тем временем Тео крепко обнимал девушку, прижимая к ее груди кулон, вливая в Тефию к энергию, запасы которой подходили к концу. Прошло еще некоторое время, и, к счастью, Тео прорыв закончился раньше, чем он истратил всю к энергию. Мокрая от пота девушка открыла глаза, и на ее лице появилась добрая улыбка. — Спасибо. Меня можно отпустить. Не убегу. Освободившись от объятий, девушка поднялась с кровати и начала одеваться. — О том, как изменился мой дар, я расскажу, лишь когда ты вернешься. А пока это секрет. Она хитро улыбнулась и, застегнув ширинку на джинсах, поспешила удалиться. Тео хотел было прилечь и отдохнуть, но кровать вся была мокрая, потому, сняв постельное белье, направился в душ, после которого планировал подкрепиться. Все же 5 часов прорыва — это было тяжело. Без сытного пира, устроенного Тефией на обед, он бы не продержался. Благодаря прорывам девушек парень накопил большое количество манны, особенно зеленой. Тео совсем немного перенес в медальон, остальное оставил на всякий случай. Взять с собой медальон на отборочное ему, конечно же, никто не позволит, как и другие личные вещи, поэтому парень решил доверить его Иссе. Она будет носить этот древний артефакт и пополнять к энергией, пока Тео на играх. Остаток дня и вечера парень заряжал батарейки, а когда закончилась очищенная манна, занялся перчатками. Но дело шло медленно. Ночью парень спал один, а рано утром к нему приехал неожиданный гость. Отец Лизы хотел выразить свою благодарность за спасение его и сыновей, а также очень просил не рассказывать Лизе о его ранениях. Тео не был против, но он и так не собирался этого делать. Он и Кате не рассказывал о состоянии ее отца, да и не собирался когда-либо это делать. Слишком уж она ранимая. Вскоре парень вместе с Олегом Михайловичем отправился в аэропорт встречать девушек, только сперва заехали на фабрику забрать Сергея. Бывший патриарх Волковых очень хотел встретиться с дочкой. Самолет на этот раз был довольно большим. Вместе с девушками прилетело 150 молодых березовых. У Тео аж в глазах зарябило от обилия синеволосых, и это лишь малая их часть. Лишь у отца Лизы было 37 родных и 77 двоюродных-троюродных братьев. у всех были свои жены и куча детишек, а у некоторых внуки и правнуки. Вскоре с трапа сошли невесты Тео. Они были в своей повседневной одежде, в той самой, в которой улетели. Простая, но со вкусом, разве что она была немного плотной, учитывая температуру воздуха. На дворе